Леон почему-то не горел желанием искать чудесную папороть-кветку. Его не соблазняла даже идея найти клад, открывающийся, по слухам, обладателю редкостной флоры. Нет, он не отказывался наотрез, но предлагал перенести поиск на утро, а лучше вечер, напрочь игнорируя суточный режим папоротника и не собираясь подлаживаться под оной. «Но он же цветет только ночью», — настаивала я, на что вампир возражал, что нецветущий папоротник ничем не хуже, да искать его гораздо легче. «Хорошо, пойду одна», — решила я, и в настроении Леона произошла решительная перемена. «Ну, конечно, он будет меня сопровождать. Государственная казна как-никак нуждается в кладе». На этом его чудачества не прекратились. Сначала он галантно пропустил меня вперед, предоставив выбрать дорогу, а когда я, спохватившись, уточнила, туда ли мы идем, невозмутимо ответил, что нет. В качестве первопроходца он оказался еще хуже, брел, словно в хвосте похоронной процессии, изъявил желание отдохнуть на пеньке сомнительной чистоты. Остановила его только ночующая там гадюка, злобно зашипевшая при виде вампирьего зада. Подскочив на три локтя, Лен ненадолго взбодрился, и я поторопилась занять его беседой. «Лен, а тебе не скучно разговаривать?» «Ничего подобного. При оживленном разговоре мысли совсем немного опережают слова. От речи их отличает полное отсутствие метафор. Они всегда прямолинейны и однозначны, хоть и насыщены эмоциями. Словами же можно играть как картами. Перетасовывать, сдавать, подкидывать, завораживать». «Нет, я ни за что бы не лишил бы себя удовольствия выслушать интересного собеседника», — протянул вампир, улыбаясь своим мыслям. «Уж кто-кто, а ты умеешь пользоваться словами», — не без злорадства подумала я. «Должность обязывает», — сказал Лен так же непринужденно, словно я продолжала с ним разговаривать. «Нет, Лен, ты невозможен», — возмутилась я. «При тебе даже подумать спокойно нельзя. Как тебе подданные терпят?» Даже зная, как проявляется телепатический дар Лена, я не чувствовала непрошенного вторжения, пока не вспомнила о нем. Вспомнив, я могла без труда определить, читает меня Лен в данную минуту или нет. Но с какого момента и как давно он этим занимается, вычислить не удавалось. Мы вышли к знакомому озерцу, теплом вдохнувшему в наши лица. По черной воде бежала серебристая рябь, разбиваемая частыми всплесками. Сидящие на берегу лягушки торопились укрыться в спасительных водах. Молчание показалось мне чересчур натянутым. Восстановив в памяти диалог, я припомнила, что последнее слово осталось за мной, и с опозданием догадалась, насколько одинок мой спутник. Кому захочется постоянно общаться с телепатом, ведь любое разумное существо сначала подумает, а потом скажет. И не всегда то, что подумала, а сделает вообще третье. Вот и бегут к повелителю, когда без него уж никак. Надоели ему, наверное, бесчисленные спорщики и жалобщики, которые, встречаясь с ним на улице, отводят глаза. «Приветствую вас, повелитель!» и поскорее уходят от разговора. Потому что у самого доброго, умного и воспитанного вампира на задворках сознания всегда копошится неприличная мысль. Потому-то и бродит повелитель под Агевским пустошем в гордом одиночестве, как унылое привидение, изредка являясь подданным и подвергая их в благоговейный трепет. Я попробовала прочитать мысли Лена. Безуспешно. Его блокаду не пробил бы и архимаг. Знаешь, есть такой анекдот. Наведался знаменитый лекарь в хибару третьесортного знахаря и жалуется на боли в спине. Знахарь в шоке. «Как? Неужели вы не можете исцелить себя сами?» «Могу», — со вздохом отвечает знаменитость. «Но, видите ли, я слишком дорого беру за свои услуги». «Предлагаешь брать поменьше?» — оживился Лен, скидывая голову. «Предлагаю брать вообще. Развел, понимаешь, дешевую благотворительность. Повесь ценники на свои услуги. Примирение спорщиков — 2 менок. Чтение мысли — 4. Дельный совет — 7. Вызов на дом — отдельно 5 менок плюс харчи». Он дико расхохотался, загнав в озеро самых храбрых лягушек. «Знаешь, Волька, прок у меня от твоих мыслей. Первый раз сталкиваюсь с настолько непредсказуемым и логическим мышлением, приводящим к совершенно противоположному выводу перед самым ответом. Ей-богу, легче понять тебя вслух. Лен, если ты вообще можешь меня понять, то я тебе завидую». Вампир замер, предостерегающе подняв руку. Я послушно замолчала, гадая, что же могло его насторожить. Вепрь, медведь или... Не дав мне пофантазировать, Лен сморщил нос и чихнул. «Будь здоров!» Он кивнул в знак признательности и чихнул еще раз. «Это все, что ты хотел мне сказать?» «Ну, в общем, чи!» Чихал Лен высоко и тонко. Где-то невдалеке ехидно ухнул филин. «Нажми на переносицу», — посоветовала я. «Поможет, если не аллергия». «Значит, не поможет». Лен аристократично потянул носом. «Кажется, все». «Нет, точно все. Она где-то здесь». «Кто?» «Да поляна». Вампир боком протиснулся между двух пушистых елочек, предупредительно раздвинув колючие лапы. «Ну, ищи свой клад». Поляна горела, переливалась крошками живого серебра. Высокие резные листья щекотали ноги. Вихрившиеся в воздухе светлячки сплетали причудливое, мгновенно тающее кружево вокруг цветов на высоких голых стеблях. Бледный свет трех полупрозрачных лепестков выхватывал из темноты кончики молодых листьев, свернутых улиткой. Хрупкие тычиночные нити плавно покачивались под тяжестью продолговатых пыльников. Когда жуки, очарованные светом, пытались присесть на покатые листья, судорожно перебирая лапками и крыльями, облачка серебристой пыли выпархивали из чашечек цветов и плыли над поляной, рассеиваясь и угасая. Завороженный дивным зрелищем, я простоял на краю поляны целую вечность. Пузатый жук мягко ткнул в мое плечо, сел, сложил руки и замер, как магическая брошь. Я задрала голову. Рой светляков смешался с роем звезд. Я перевела взгляд на Лена. Жук, неподвижно сидящий у меня на плече, отражался в глазах вампира двумя золотыми точками. Мы стояли так близко, что я чувствовала запах выделанной кожи, исходивший от его потрепанной куртки. При желании он мог наклониться к моим губам и... или ниже, к шее. «Да все равно!» В эту прекрасную ночь я жаждала романтики, как никогда в жизни. Затаив дыхание, я чуть подалась вперед. Лен глубоко вздохнул и захлебнулся безудержным непрерывным чиханием. Жук вспорхнул, радея за свое здоровье. В довершении всех бед из кустов беззастенчиво вылезло нечто большое, черное и сгорбленное, невнятно бормочащее себе под нос. Цветы на его пути таинственным образом исчезали. «Нет, она нас преследует!» — возмутилась я, узнавая Келу. Травница, кажется, только сейчас обнаружила наше присутствие. «Привет, малышка! Повелитель! Вы что, следили за мной?» «Нет, мы на вас случайно наткнулись!» — процедила я сквозь зубы. «Вы самая натыкаемая травница в Дагеве!» «Хорошая ночь, правда?» — наивно спросила Кела, не замечая, что после встречи с ней ночь перестала быть такой уж хорошей. Уткнувшись в носовой платок, Лен воспроизвел звук, никоим образом не вязавшийся с романтическим свиданием. «А что вы здесь делаете?» «Клад ищем», — буркнула я. Позади травницы осталась черная полоса вытоптанного папоротника с ощипанными цветами. Кела собирала только лепестки, оставляя голые стебли сиротливо засыхать среди листвы. «Шли бы вы домой, повелитель», — угрюмо предложила травница, догадавшись, что ей не рады. «Промойте нос соленой водой и выпейте свой отвар, а то совсем расклеитесь. Да и вообще, нечего вам ночью по лесу шататься». «А это, пчхи, не твое дело!» На диво неприветливо отозвался Лен, выныривая из платка. Кела гневно блеснула на него глазами. Ничего не сказала, но Лен прикусил губу. «Воинственная позиция?» — шепотом спросила я. «Хуже. Непрошенная доброжелательница», — вызывающе громко ответил Лен. «Дурачок!» — беззлобно отозвалась травница, продолжая обрывать хрупкие лепестки. Папоротник, конечно, не имел к ним никакого отношения. Цвел особый вид заразихи, паразитирующий на корнях этого легендарного растения. Природу не переделаешь, но иногда она идет навстречу наивной человеческой вере в чудеса. Лен надменно передернул плечами, решив не обращать внимания на инситуации какой-то там травницы. Новый приступ чиха согнул его пополам и заставил обняться с березой. «Может, у тебя скоротечная чахотка?» – с надеждой предложила я, зная неплохое заклинание от легочной напасти и горя желанием испытать его на вампире. «Типа он тебе на язык!» – неподдельно ужаснулась Келла. «Постучи по дереву!» Я послушно стукнула по стволу ближайшей осинки, тонкой и стройной, как черенок помела, и на голову травницы свалилось растрепанное воронье гнездо с остатками скорлупы и перьев. Лен сполз по березке, не в силах бороться одновременно с чиханием и смехом. Фыркнув, как воспитанная кошка, которой надоели шалости хозяйских детей, Келла тряхнула головой, и гнездо осыпалось к ее ногам кучей прутиков и мха. «Я нечаянно!» – растерянно промямлила я, но травница уже скрылась во тьме. «Лен, честное слово, я же не знала!» «Верю. И знаешь, в чем самая прелесть?» «Я тоже. А это великолепно!» «Апчи!» «Все знать очень скучно, Вольха». «Не волнуйся, я не дам тебе зачахнуть от тоски». «Не сомневаюсь. Только уйдем отсюда поскорее, ладно? Мне что-то действительно не здоровится».